Глава 12. Что такое ступить на планету с силой тяжести втрое больше земной? Что такое тройная перегрузка? Вы думаете, что это примерно то же, что взвалить себе на плечи еще двух таких же человек, что и вы? Нет, это получится перегрузка только плечам и позвоночнику, ну и мышцам ног, куда ж без них. А руки? А шея? А голова на этой шее? Наверное, теперь вы думаете, что тройная сила тяжести – это когда каждая ваша часть тела потяжелела в три раза. А нет, опять вы ошибаетесь. Вы недооцениваете сложности. «Пфу!» – фыркнет какой-нибудь дайвер. «Я и на 30 метров погружался, и глубже, а там давление как раз в 3 атмосферы и больше». И он тоже будет неправ. Его просто сдавило с боков силой в 3 атмосферы, но он не испытал тройной перегрузки. Тройная перегрузка – это когда каждая капелька вашей крови стала втрое тяжелее, когда ваше сердце каждую капельку этой крови вынуждено толкать с утроенным усилием. И тяжело, с перебоями, молотит в груди, не успевая справиться и быстро уставая. Когда каждый поворот головы, каждое движение рук или ног вызывает неожиданные перепады давления, потому что организм не привык к этой тяжести и не успевает вовремя сжать или расслабить кровеносные сосуды. А еще это значит, что либо сердце не протолкнет потяжелевшую кровь в мелкие капилляры, и тогда вы почувствуете, как холодеют и начинают вам отказывать ваши руки и ноги, или наоборот, протолкнет кровь в эти капилляры с большим усилием, что вызовет набухание капилляров, быстрое покраснение глаз и отек конечностей. А это значит, что у вас в глазах очень скоро начнут бегать черные точки, и вы начнете терять ориентацию в пространстве. Потяжелевшая кровь, омывающая ваши легкие, гораздо труднее будет захватывать частички кислорода, которые она должна разнести по всему телу, и вы начнете задыхаться. Да что там, даже моргать вам будет втрое тяжелее. А это только цветочки. Чего стоят только ощущения, когда с каждым шагом ваши внутренние органы с втрое большей силой колышутся в вашем теле. Ведь шаг – это, по сути, небольшое падение вперед, вовремя предотвращаемое подстановкой свободной ноги, с которой начинается следующее небольшое падение, следующий шаг. Вы уверены, что с непривычки вы успеете сделать этот шаг втрое потяжелевшей свободной ногой? Нет, воистину, ходить по такой планете – это не просто неудобство, это проблема. Есть ли решение этой проблемы? Конечно, есть. Еще в далеком 20 веке, когда человечество впервые достигло сверхзвуковых скоростей, оно столкнулось сразу и с перегрузками. И сразу человечество стало бороться с этой проблемой в меру своих знаний. Типа гермокостюмы, скафандры, пока не додумались до управляемой гравитации. До этого, смешно сказать, искусственной гравитации на космических кораблях добивались тем, что раскручивали этот самый корабль вокруг своей оси. Но это страшно неудобно. Корабли тогда были гигантскими махинами, и, раскрутив корабль, добивались нормальной силы тяжести только в районе жилых модулей. Выше или ниже сила тяжести менялась вплоть до полного исчезновения в середине вращающихся кораблей. Нет, управляемая гравитация куда лучше и надежней. Вот только гораздо дороже. А потому индивидуальные костюмы с гравикомпенсаторами – вещь редкая, нечасто применяемая. Зачем, если управляемую гравитацию можно установить сразу на весь корабль? Ну, разве что только для разведчиков. Или если у вас регулярные рейсы на тяжелые планеты. Или если вы живете на этой самой планете. Например, полугодовая вахта по добыче полезных ископаемых. Дома гравикомпенсаторы, на работе гравикомпенсаторы и костюм с гравикомпенсаторами, чтобы дойти от дома до работы и вернуться обратно. Все хорошо. Одно плохо. Этих самых костюмов с гравикомпенсаторами на «Мустанге» не оказалось. Все эти мысли проскочили в голове Ивана и растаяли летним утренним туманом. Он топтался возле выхода из «Мустанга», морально настраивался. Чертов диспетчер мало того, что посадил «Мустанг» в самом дальнем конце космодрома, так еще и запретил выпускать наружные манипуляторы. «Крайние обстоятельства! Исключительный случай!» – взывал Иван к диспетчеру. «Только из-за отсутствия костюма с гравикомпенсатором». «Какой модели у вас манипуляторы?» – строго спросил диспетчер. «Как и бот, серия ЛК», – ответил Иван. «Запрещено!» – рявкнул диспетчер. «Устарелая модель. Они здесь повредят покрытие космодрома. Кто отвечать будет? Вы представляете, сколько стоит на этой планете каждый метр покрытия? Вы готовы оплатить ремонт всей полосы, по которой проедет ваш манипулятор? У вас есть такие деньги?» «Откуда?» – уныло вздохнул Иван. Стоимость покрытия он и в самом деле примерно представлял. «Тогда запрещено!» Вот и поговорили. Иван поежился. «Не страшись дороги, были бы здоровы ноги», – пробурчал Чебуран за плечом. «Лика, трап!» — решился Иван. Тяжесть придавила сразу, едва он сделал первый шаг. Иван натужно крякнул и в перевалку грузно зашагал по космодрому. Ему показалось, что в перевалку будет легче. Сперва было просто тяжело. Будто подлез под кузов завязшего в грязи самосвала и пытаешься его вытянуть из липкой жижи. Но очень скоро стало еще тяжелее. Тяжелеет не только кровь в человеке, но и лимфа, и тканевая жидкость. Та самая, которая в необходимых случаях выделяется в виде слюны, слез или пота. Пересохло горло, пересохли ноздри носа, и Иван перестал различать запахи. Пересохли глаза. Теперь казалось, что при моргании веки ощущают шероховатость. Очень хотелось глотнуть пересохшим горлом, но никак не получалось. Щеки набрякли и повисли, голову неудержимо тянуло к груди, и шею приходилось сильно напрягать. Иван шел. Он шел, стараясь идти как можно быстрее, пока еще не израсходованы силы. Быстрее, но осторожнее. Упасть сейчас было бы совсем не к месту. Иван шел с ужасом, понимая, что силы уходят слишком быстро. Грудь ходила ходуном, пытаясь вдохнуть побольше воздуха. И в этой груди со скоростью пулемета билось сердце, пытаясь дать организму кровь. Ощутимо потяжелел судовой журнал в руках. Теперь он ощущался не как журнал, а как кирпич. Иван шел, чуть наклонившись вперед и расставив ноги, словно матрос на качающейся палубе. Он шел. Появились первые признаки головокружения. Один раз Ивана даже шатнуло, но он успел среагировать. Руки и ноги налились свинцом. Из горла вырывались лишь короткие всхрипы. Иван шел. Очень хотелось оглянуться и оценить пройденный путь. «Нет», — решил Иван, — «я этого делать не буду. Рано. Вот когда я дойду до вон того флажка с металлической трубой вместо древка, тогда я позволю себе оглянуться». Иван шел. В ушах что-то тяжело бухало, и было непонятно, то ли так отдаются собственные шаги, то ли это давит на барабанные перепонки гул космодрома. Иван шел. Он кряхтел и стонал, но шел. Тело отчаянно ныло и требовало передышки. Минуту, хотя бы только минуту постоять под нормальной тяжестью, и можно идти дальше. Иван стиснул зубы. Нет у него этой минуты. И не будет до самой диспетчерской. Иван шел. Кто-то может сказать, что опытным путем установлено, что обычный человек может выдерживать перегрузки и до 15G, и до 20, и даже 30-кратную перегрузку может испытать человек и выжить. Может, если действие такой перегрузки не более 3 секунд. Когда Иван учился в том самом институте космолетчиков дальнего действия, он на тренировках подвергался и 6-кратным перегрузкам, и один раз даже 8-кратной. Вот только он тогда сидел в центрифуге. Просто сидел. Нет, конечно, не просто сидел, а сидел и мучился, сидел и страдал, сидел и боролся со страшной тяжестью в организме. Но не шел по бесконечному полю космодрома. А сейчас Иван именно шел. Поле перед глазами начало расплываться бесформенными пятнами. Плохой признак, так и упасть можно. Иван перехватил судовой журнал так, чтобы держать его обеими руками сразу, не останавливаясь. Он же не дошел еще. Куда там он собирался дойти? Ах да, он не дошел до флажка. Иван шел. Ноги стали подгибаться и шваркать по покрытию. Они отказывались отрываться от такой замечательной поверхности. Иван этого не слышал, он это чувствовал. Сигналы мозга до ног доходили. Доходили, да, вот только не выполнялись. Точнее, выполнялись, но не так, как командовал мозг. Мозг приказывал сделать шаг, а ноги вместо этого волочились по земле, загребая ступнями. Но Иван шел. Повезло. Иван просто уткнулся в намеченный ориентир. Мог бы и мимо пройти, и не остановиться. Тогда бы он точно упал. Тяжело дыша и поскуливая, Иван привалился к флажку. Устоять, успокоиться, отдышаться, оценить обстановку и продолжать путь. Вы никогда не пробовали успокоиться и отдышаться со штангой на плечах, которая вдвое тяжелее вашего тела, когда прямо перед этим вы выложились по максимуму, поднимая ее над головой и снова опуская на плечи? Попробуйте. Весьма необычные ощущения мы вам гарантируем. И все же для Ивана это было отдыхом. Во всяком случае, слегка рассеялась багровая пелена перед глазами. Иван оглянулся и чуть не сломал шею. Нельзя так резко, нельзя. Так, а теперь смотрим вперед. Так, ну что ж, неплохо, неплохо. Почти половина пути. А следующая остановка будет... Она будет вон там, где торчит столбик ограды. Он дойдет туда. Он дойдет. Иван закусил губу, с трудом оттолкнулся от флажка и потащился вперед. Он шел. Когда до диспетчерской оставалось не более 20 шагов, Иван понял, что выдохся полностью. И без того его переходы от одного намеченного ориентира к другому все сокращались и сокращались. Те же самые 20 шагов он намеревался покрыть в два этапа – 12 шагов и 8, с отдыхом между этапами. Но это невозможно. Невозможно! Отчаяние. Нет ничего более высасывающего силы из человека. Уныние – смертный грех. А отчаяние – это уныние в квадрате. Иван почувствовал, как у него подламываются колени. И он ничего с этим не сможет поделать. Еще несколько мгновений, и он упадет. А если он упадет? Если он упадет, то ничего смертельного не случится. За космодромом ведется круглосуточное слежение, контролируемое каким-нибудь эскином. Сейчас эскин видит человека, который бредет по направлению к диспетчерской, все чаще и чаще делая остановки. Ну, это его человеческое право. Человек без гравикомпенсаторов. Опять же, ничего противозаконного. Человек волен сам выбирать, в чем выходить на улицу. Но вот если человек упадет, значит, человеку плохо. На этот случай имеется протокол действий. И эскин, выждав несколько секунд и убедившись, что человек не поднялся, вызовет манипулятор. Нормальный, мать его, манипулятор, который не портит покрытие космодрома. Манипулятор бережно упакует человека и отвезет его в медицинскую комнату при космодроме. Любой дежурный медик, едва взглянув на Ивана, тут же вызовет скорую помощь и пострадавшего отвезут в клинику. И будут лечить. Столько, сколько понадобится для полного выздоровления. Гонка? Какая гонка? Медики обязаны спасать жизнь, а не заботиться о каких-то гонках. Если Иван упадет, на гонке можно поставить крест. Можно прямо здесь отдавать мустанг крокодилу. Иван застонал, ухватил себя ладонью за одно колено и выпрямил его. Потом тоже проделал с другим коленом. И он стоял. Стоял. Но сделать шаг? И именно в этот момент он увидел. Переходя с шага на бег, по космодрому быстро двигался крокодил. В костюме, с гравикомпенсаторами, мать их. Он-то хорошо подготовился к гонке. Он знал сюрпризы четвертой планеты системы Ипсилон Андромеды. Крокодил подошел совсем близко. Остановился и с удовольствием принялся наблюдать за Иваном. Его толстые губы раздвинулись в усмешке. Он буквально впитывал в себя чужие страдания. И то, как дрожат ноги соперника, как судорожно раскрытым ртом тот хватает воздух и не может нахвататься его вдоволь, как он пытается прижать к себе судовой журнал, а тот так и норовит выпасть из онемевших пальцев. И отечность лица, и раздутые конечности, и блуждающий взгляд воспаленных глаз. У крокодила даже кончик носа задергался от удовольствия. Крокодил ничего не сделал и не сказал. Он тоже знал о круглосуточном наблюдении за взлетным полем. Крокодил только лишь оскалил зубы, отвернулся и пошел в диспетчерскую. И при развороте, конечно, совершенно случайно, жесткий кончик его хвоста хлестнул Ивана под колени. И крокодил ушел в диспетчерскую, легко сделав те самые 20 шагов, на которые не осталось сил Ивану. Зря так поступил крокодил. Зря. Ивана захлестнула такая бешеная волна адреналина, что на этой волне он за один раз проковылял все 20 шагов без передышки и ввалился в диспетчерскую. И это был еще один удар. Попав в зону нормальной силы тяжести, организм буквально вышел из повиновения. Страшный скачок давления, моментально заслезились глаза, потекло из носа, начались перебои в работе сердца. И это только в первый момент. Что было дальше, Иван помнил не очень отчетливо, потому что его качнуло, он успел ухватиться за ручку двери, слава богу, изнутри, и в глазах померкло. Есть такая страшная штука под названием декомпрессионная болезнь или кессонная болезнь. А еще ее называют болезнью водолазов. Если водолаз долго находится на глубине, а потом резко всплывает, то его организму приходится несладко, вплоть до смертельных случаев. Если объяснять простыми словами, то при погружении, при повышении внешнего давления, кровь водолаза начинает всасывать в себя газы из воздуха для дыхания, больше обычного, и растворять в себе. Именно для того, чтобы выровнялось давление внешнее и внутреннее. Такое уж свойство у всех жидкостей, и кровь не исключение. Не мгновенно, конечно, но с каждым вдохом газов в крови становится все больше и больше. А потом водолаз выныривает. Если он выныривает быстро, то эти самые газы не успевают выйти из крови обычным способом, через легкие, с выдохом, а остаются в крови. С кислородом все нормально, перенасыщение крови кислородом не так уж страшно. А вот азот начинает вскипать. Пузырьками, прямо в крови, с ужасными последствиями. Ивану очень, очень... Очень-очень сильно повезло. Хотя дышал он на космодроме не просто жадно, а взахлёб, хотя выполнял там тяжелую работу, шел. Но времени в пути он провел минут 15-20, не больше. Больше он попросту не выдержал бы. А это значит, что его кровь растворила в себе не так уж много азота. Но сколько-то растворила, не так ли? Так что не надо думать, что, ввалившись в диспетчерскую, Иван заплясал от счастья. От тяжкого удара по организму, изнутри, он потерял сознание. Обморок длился недолго, всего несколько мгновений. Иван даже упасть не успел. Тем более перед этим за ручку двери успел ухватиться. Постороннему наблюдателю вообще могло показаться, что Ивана просто повело в сторону. Только крокодил, уже успевший отметить судовой журнал у диспетчера и выходящий наружу, ухмыльнулся и потянулся к двери. Рывок. Если бы Иван не успел вовремя выпустить ручку двери из ладоней, его бы хорошенько швырнуло в сторону. Но он успел. Крокодил прошипел что-то невнятное и пошел быстрым шагом по космодрому. А Иван глядел ему вслед и думал, почему судьба так несправедлива? Почему дракон крокодила посадили на самый ближний край космодрома, а его мустанг на самый дальний? Он же раньше прилетел. Значит, место было свободным. Или нет? Может, пока он волочил свое непослушное тело к диспетчерской, кто-то успел взлететь с такого прекрасного места, и на освободившуюся площадку как раз сел крокодил. Опять получается несправедливость судьбы. Иван вспомнил о судовом журнале и с удивлением посмотрел на свои пустые руки. «А где журнал?» «Ах, вот он, валяется возле двери». Превозмогая боль, Иван наклонился и увидел, как прямо возле журнала начали расцветать красные капли. «Ах, вот что у него из носа течет!» Кряхтя, Иван поднял журнал, постоял и с трудом повернулся к дежурному. И ему все стало понятно. Он понял, почему его мустанг оказался на самой дальней точке космодрома, почему нельзя было пользоваться манипулятором, почему у крокодила оказался костюм с гравикомпенсаторами, почему крокодил выбрал для гонки именно эту планету. Все, абсолютно все стало понятным, потому что за стойкой дежурного диспетчера стоял крокодил. Он настолько был похож на Шеграна, что Иван спутал бы их, если бы несколько секунд назад не видел, что Шегран вышел из диспетчерской. Родственник, не иначе родственник, к которому Шегран время от времени наведывается в гости, а потому знает об особенностях планеты, имеет гравикомпенсаторы, знает, как достичь цели в 4 прыжка, а не в стандартные 5. И посадил его этот родственник на самом дальнем конце неспроста. Все подстроено. Шегран все знал и все подстроил. «Таможенный досмотр!» — ласково улыбаясь, объявил крокодил, который диспетчер. «Подготовьте свой бот к таможенному досмотру!» Иван чувствовал, как гулко бухает кровь в его голове. Но, может, это и помогло? В смысле, дополнительный прилив крови. Потому что у него нашелся ответ, единственно правильный в этой ситуации. «Отлично!» — широко улыбнулся Иван. На самом деле он оскалился, но самому ему казалось, что он улыбается. «Отлично!» — повторил он. «Мы, видите ли, организовали гонку, но ваше требование будет считаться форс-мажором. Это же не по моей вине, а по требованию властей будет таможенный досмотр, не так ли? А значит, это время будет исключено из общего моего времени, потраченного на гонку. Проверяйте. И я отдохну, и мой скин закончит перекрестную проверку, и все это время будет за ваш счет. Проверяйте». «С другой стороны», — поскучнел крокодил, «если вы сразу покидаете наш космодром, зачем тогда таможенный досмотр, не так ли? Но я вижу, что вам требуется врачебная помощь». «Если вы вызовете врача», — пожал плечами Иван, «то это тот же форс-мажор. Ваше решение как представителя властей. Вызывайте». «Но разве вы не хотите получить врачебную помощь?» — пошел диспетчер на попятную. «Я? Зачем? Я себя прекрасно чувствую», заверил его Иван и ощутимо пошатнулся. «Люблю, знаете, прогуляться по планетам с тройными перегрузками. И вам советую. Очень, знаете ли, бодрит и тонизирует». «Пожалуй, воздержусь», — злорадно ухмыльнулся диспетчер. «Во всяком случае, пока у меня есть гравикомпенсаторы». «Отметку в журнале сделать не забудьте», — напомнил Иван жестко. «Конечно, конечно». Диспетчер двигался так медленно, словно это именно на него сейчас давила тройная тяжесть. «А что за гонка?» — небрежно спросил он, облокотившись на стойку. «Позвольте полюбопытствовать». «Будьте добры, мой судовой журнал», — сухо потребовал Иван, не вступая в излишние дискуссии. «Да-да, пожалуйста». Крокодил неторопливо оглянулся, потянулся к железному ящичку, достал журнал, полистал его, заинтересовался какой-то записью и тщательно изучил ее. Еще полистал. «Возьмите», — шлепнул он с размаху журнал на стойку. Иван открыл нужную страницу. «Вы забыли поставить штамп», — глядя прямо в глаза крокодилу, сообщил он. «Неужели?» — изумился крокодил. «В самом деле, бывает, бывает, минутку». И опять принялся неторопливо листать журнал. «Прошу видеозапись моей регистрации отправить на борт «Мустанга», — сухо сказал Иван. «Мне это потребуется при фиксации результатов гонки. Согласно своду правил захода гражданских судов в космопорты, имею право». «Скажите, какие мы нежные!» — пробурчал себе под нос крокодил и чуть громче ответил. «Конечно, конечно!» Но двигаться стал чуть быстрее, и судовой журнал не швырнул, а протянул Ивану. «Счастливого полета!» На этот раз необходимые отметки в судовом журнале стояли правильно. «Еще с орбиты я заказывал топливо для бота», — мрачно проговорил Иван, заранее предчувствуя ответ. «Но подтверждение заправки еще не последовало. Полагаю, нет смысла уточнять». «Горючки нет, увы», — расплылся в улыбке крокодил. «Ожидаем часов через 6. Тогда, может быть, мы найдем для вас возможность заправиться». «Не нужно», — буркнул Иван. «Я отменяю заказ». «Но как же вы...» «С Божьей помощью», — вежливо ответил Иван, направляясь к дверям. Уже у самых дверей он остановился. «Скажите, господин Шегран, ваш родственник?» «Мы однокладочные братья», — расплылся диспетчер в улыбке. «И я не вижу причин это скрывать». «Однокладочные», — наморщил Иван лоб. «Мы вылупились из одной кладки яиц», — пояснил диспетчер. «У вас, людей, нет такой аналогии, но что-то вроде того, что роднее родных братьев». «Вы очень похожи», — едко выговорил Иван. «И внешностью, и вообще, а особенно характером». И он дернул ручку двери, боясь передумать, потому что знал, что ждет его за дверью. И не ошибся. Навалилось. Иван шел. Он рычал, молился и матерился одновременно. Перед глазами плыла багровая пелена тумана, а в ушах беспрестанно бухало. Потом он вдруг вспомнил, что человек в лесу ходит по кругу, потому что одна нога у него сильнее другой, и шаг этой ногой получается на несколько миллиметров шире. Испугался, что промахнется мимо мустанга, поэтому стал делать левой ногой шаги чуть шире. Постарался, во всяком случае. Потом испугался, что не той ногой надо шире шагать. Потом почувствовал, что он стоит на четвереньках. Когда он упал на четвереньки, он не помнил, но встать не было никаких сил. И Иван пошел вперед на четвереньках. Вперед! Вперед! Вперед, мать его! А потом он вообще перестал воспринимать все окружающее. Он потерял сознание.